Я дядя здесь, даже два, да, Ефим Емельянович. Ничего, хитрый мужик. Иван коротко глянул на Родионова и опустил голову. Опять стал рассматривать спичечную коробку. «Да», — сказал секретарь. И опять повисла пауза. Вошла Клавдия Николаевна, принесла чай, расставила все на столе, присела было на диван, с любопытством и некоторой тревогой разглядывая Ивана. «Мы сейчас поговорим здесь», — сказал ей Родионов. «Подсаживайся, Иван». Клавдия Николаевна, не обидевшись, вышла. Иван погасил о коробку окурок, поискал глазами пепельницу. «Нету. Здесь дочь живет. На вот, блюдце». Секретарь пододвинул Ивану блюдце, налил из чайника чай. Подал один стакан Ивану. «Держи». Иван пил без сахара. Секретарь удивился, предложил класть сахар. Иван мотнул головой. «Не люблю. Пить просто хочу». Пил, смотрел в стакан. «Что-то мы никак разговориться не можем, а?» Иван пожал плечами. «Расскажи о себе, что ли. Как жилось, где бывал, что видел?» «По-разному жилось», — неохотно ответил Иван. «Ты все время в Москве жил?» «Нет, жил одно время во Владимире, потом в Калуге, под Москвой тоже». «Женат был, а сейчас разошлись». Иван посмотрел прямо в глаза секретарю, улыбнулся. «И в тюрьме сидел, между прочим». Секретарь не удивился, только спросил. «Много? Давали 6, отсидел 3». Секретарь кивнул головой. Иван почему-то обозлился. «За драку сидел-то», — добавил он, — «с поножовщиной». Секретарь опять понимающе кивнул. Наверное, это его спокойствие и невозмутимость и разозлили Ивана. Секретарь как будто заранее знал все и расспрашивал только так, для порядка. И смотрел еще при этом спокойно и весело. «Дети остались?» «Нет». «Ну что еще?» В глазах Ивана почувствовалась некая решимость. «Не общественник, на собрание не хожу, не перевариваю болтунов». Он сам налил себе из чайника, подул на чай, хотел казаться спокойным, даже зачем-то оглядел комнату. Не вытерпел и еще добавил. «Вообще жизнь наша мне очень не нравится». «Так что вот, все?» «А что в жизни не нравится? Много? Болтовня, например. Воровства много. Хамства тоже хватает, жадности. В общем, хватает. А говорим, что все хорошо». Иван посмотрел на секретаря. Тот задумчиво щелкал кривым прокуренным ногтем по краешку стакана. Долго молчал. «В общем, разложил», — сказал он серьезно. «Тут и раскладывать нечего, и так все видно». «Ну ладно», — устало сказал секретарь. «Хамства много, болтовни». Ему не хотелось об этом говорить. «Не об этом хотелось говорить». «Ну и что?» «Ничего, все. Успокоился?» «Я и не волновался. Мне непонятно, к чему весь этот допрос?» «Поговорить хотел?» В голосе секретаря прозвучала нотка искренней обиды. Иван молчал, смотрел в стол. «Я тебя с первого твоего дня знаю. Думал. Интересно же узнать». Иван молчал. «Пойдешь в райком работать?» Иван удивленно посмотрел на секретаря. «Как это? На победе. Начальство возить. Нет». «Ха». Секретарь улыбнулся. «Не торопись, подумай. Жить у дяди пока будешь? У Любавина? Да». «Он знает, что ты приехал?» «Нет. Нас сразу к райком повели». «Сразу видно, что сидел. В райком повели. В райком не водят. В райком приглашают, вызывают, просят прийти». Секретарь объяснил это с каким-то дурашливым, веселым удовольствием. «И скажи, пожалуйста, что ты сразу бутылку полез? Не понравилось, что спросили, как жил?» «Не буду спрашивать, черт с тобой, раз ты такая барышня. Это раз. Во-вторых, ты что, все время такой мрачный?» «Все время. Не в мать, значит. Я тебе как-нибудь расскажу про мать. Хочешь?» Иван сразу не ответил. «Не знаю. Вообще-то не хочу». «Ладно». Значит, разговор у нас не вышел. Жалко. Секретарь поднялся. Иван тоже встал. Ему не было ничего жалко. До завтра подумай насчет моего предложения. Иван пожал протянутую руку секретаря, кивнул головой и пошел к двери. И вышел, не оглянувшись.